998. Гуру. Кому и чему служишь? Ты сам разберись и явно увидишь, где служишь учителю света, а где и тому, что к свету касательства не имеет. Усмотрев, озаботься, чтобы власть она над тобой не имела. Свободен будь в духе от власти всего, что творится не во имя владыки.